Глава 22. Лагерь клыков. Не выпуская из рук поводья, Элоу спрыгнул с черного жеребца, веренного ему самим Энтемариусом. Приземлившись, сузил глаза и, хрустнув шеей, он с любопытством осмотрелся по сторонам. Вокруг располагались неброские норы, покрытые ветвями и мхом, напоминающие кучи мусора, из которых то и дело выглядывали собакоголовые. Убедившись, что непосредственной опасности нет, преданный соглядатай бесцеремонно кивнул разинувшим пасти гнолам. В ответ хозяева землянок смиренно склонили головы, украдкой бросая испуганные взгляды. Крепко взяв за поводья тень, Элоу оценивающе посмотрел на грязную и сгаженную дорогу и, скривив лицо, вновь оседлал черногривого. Впереди виднелся пик клыка. Взяв ориентир на исполинский камень, он пришпорил жеребца. Перед самым шатром Элоу перегородили путь пятеро рослых гнолов, вооруженных кривыми мечами. «Прочь с дороги, шелудивые псы!» — в приказном тоне рявкнул он на охрану Бурбуля. Спрыгнув с коня, продолжил. «Я по поручению владыки Энтемариуса». С крайним презрением сплюнул на землю и вызывающе сделал шаг вперед. «Деньги есть?» – рассмеялся стоявший в центре гнол. «Нам плевать на твоего хозяина. Деньги есть?» «Конечно, есть», – хитро прищурившись, ответил Элоу и, прищелкнув пальцами, показал псам иллюзию, затуманив их разум сладостными видениями. Гнолы мгновенно оживились. В глазах промелькнул алчный интерес. Вместо лачуг им привиделись кучи золотых монет вперемешку со сверкающими бриллиантами. Любуясь с вожделением немыслимыми сокровищами, они жадно потерли руки в предвкушении. «Это все ваше, но вам сначала придется убить змей, охраняющих богатство». «О, это легко!» Махнув рукой, гнол тут же ринулся за воображаемым золотом. Собратья, разинув пасти, последовали за ним. Услышав за спиной крики, Элоу, натянув ехидную улыбку, не раздумывая, вошел в шатер. На груди подушек вальяжно лежал Бурбуль и с наслаждением уплетал остатки ужина. Срыгнув, вожак слегка приподнялся и, прищурив один глаз, замер в ожидании. Посланник владыки, скривив рот с издевкой, начал. «Блохи не кусают?» Бурбуль нахмурился, но сделать ничего не мог. Он боялся гнева Энтемариуса, который хорошо ему платил. Сглотнув, гнол выдавил из себя. «Не кусают, с чем пожаловал?» «Расслабься!» Посмотрев на запачканные грязью сапоги, Элоу с наглым видом обтер их о штору. «Я войду?» Вскочив с ложа, Бурбуль в торопях накинул на себя потертые кожаные доспехи, одновременно зацепившись взглядом с гостем, схватился за рукоять ножа, воткнутого в стол. Съежившись и поджав хвост, наемник через оскал гаркнул. «Говори и уходи прочь, червь!» Пошевелив нервно бровями, Элоу с улыбкой продолжил издеваться над наемником. «Говоришь, не кусают тебя блохи?» произнес он, рыская глазами в поиске уязвимых мест. Вздохнув с досадой, предводитель Ордена Темных Плащей прямиком направился к трясущемуся от страха Бурбулю. Приблизившись, он намеренно коснулся острием ножа его груди. «Ты никчемный гнол!» усмехнувшись, продолжил. «Думаешь, ты умнее всех?» «Нет!» Вытаращив глаза, соглядатай сделал шаг и нож вошел под сердце. Из раны засочилась кровь, которая, медленно стекая по лезвию, капала на лакированные сапоги Элоу. «Ты думаешь, я сошел с ума?» Сделал второй шаг, и нож вонзился по самую рукоять. «Мне наплевать на Энтемариуса, он слабый правитель, в нем нет стержня. Я всегда жил в его тени, а теперь...» Наклонившись, он прошептал по слогам. «Умри!» И смертельный укус устремился в мохнатую шею Бурбуля. Взвыв от боли, гнол отпустил нож и из последних сил вцепился обеими руками в шею Элоу, обдав его тошнотворным запахом из собственной пасти. Темный предводитель лишь усмехнулся и с пренебрежением отшвырнул от себя корчащийся шерстяной мешок. Перед тем, как испустить последний вздох, Бурбуль услышал раскатистый злостный смех соглядатого, а после, закатив глаза, окончательно затих. «Я пришел ради себя и моего народа», — произнес Эллоу, вытаскивая нож из мертвой туши. «Теперь все так, а не иначе», – договорил он и провел ладонью по лицу, словно снимая паутину. Под воздействием магии его губы тут же исказил звериный оскал, а лицо вытянулось в волчью морду. Выйдя из шатра, он протяжно взвыл. В ответ дали о себе знать все клыки. Дождавшись, когда все соберутся, Эллоу в облике Бурбуля окинул всех суровым взглядом. «Собирайтесь, соглядатый Энтемариуса хотел меня обмануть, и теперь он мертв. Перед тем, как я закончил его мучить, Эллоу сообщил, что все золото Салампика тайно перевезено в Ториэль. Мы заберем его себе, Энтемариус больше нам не хозяин». Гнолы в ответ подняли жуткий вой. Эллоу протянул вперед открытую ладонь и, вытащив нож, ткнул в нее острием. В когтистой горсти собралась лужица крови. Качнув головой, он проревел. «Клыки! Моя кровь принадлежит стае!» «Вожак!» – ликующе пролаяли собравшиеся гнолы.